книге встречается немало имен литературных современников Мопассана, рассказывается о его отношении с Золя, с Гонкурами. Жаль, что Лано слишком бегло говорит об отношении Мопассана к Тургеневу. Для русского читателя это было бы интересно. В творческой биографии Мопассана, в становлении его художественной писательской манеры, Тургенев сыграл очень большую роль. Он, так же, как и Флобер, был настоящим литературным наставником молодого писателя. Не случайно Мопассан посвятил свой первый сборник новелл «Заведение Телье» 1881 Ивану Сергеевичу Тургеневу в знак глубокой привязанности и великого восхищения. Тургеневу Мопассан во многом обязан светлой поэтической темой некоторых своих произведений. Тургенев помогал Мопассану преодолеть натуралистически приземленный взгляд на человека, характерный для французской литературы того времени. Тургенев много способствовал популярности Мопассана в России. Еще в 1881 году он познакомил с его творчеством Толстого, который позже, в 1894 году, написал замечательное по глубокому и тонкому проникновению в сущность мопассановского творчества предисловие к русскому изданию его сочинений. Критикуя отдельные стороны произведений Мопассана, Толстой в целом очень высоко его оценивает, называя роман «Жизнь» одним из лучших французских романов XIX века, подчеркивая поразительный дар писателя видеть в предметах, на которые он направляет свое внимание, нечто новое, такое, чего не видят другие. Тургенев рекомендовал Мопассана редактору журнала «Вестник Европы» Стасюлевичу. Интересно отметить, что почти все романы Мопассана печатались в России одновременно с их выходом во Франции, а роман «Милый друг» начал печататься в «Вестнике Европы» в мартовском номере 1885-го. В Париже же, в газете «Жильблас», он появился только в апрельских номерах этого же года. Тургенев раскрыл перед Мопассаном огромные богатства русской литературы. Русская тема, очень важная в творческой биографии Мопассана, к сожалению, недостаточно полно раскрыта в книге Лану. В разговоре о Мопассане писателе, который ведет Лану, очень важно его стремление особенно выделить, подчеркнуть то, что делает Мопассана современным писателем, близким, понятным и интересным для читателей нашего времени. Дело не в отдельных цитатах, а в том, что Мопассан ставит в своих произведениях ряд проблем, чрезвычайно актуальных и для современности. Через всю книгу красной нитью проходит тема «Мопассан и война». Все, что связано с войной, написано Лану горячо, с болью. Арман Лану сам хорошо знает, что такое война и что она несет народам. Мопассан становится нашим современником, когда читаешь его гневные слова, осуждающие правительство, ввергающие народы в пучину войн, когда он показывает трусость и предательство буржуазных кругов. Лану совершенно правильно подчеркивает, что Мопассан и Золя были родоначальниками военного романа, занявшего такое большое место в современной литературе. В своих новеллах о франко-прусской войне Мопассан говорит о великой силе народного сопротивления, о ненависти к оккупантам, о настоящем патриотизме, вера в народ, тема героической борьбы, которую ведут с врагом не отдельные исключительные герои, а обыкновенные люди, защищающие свободу и честь Родины, как известно, сделали новеллы Мопассана ценным и важным оружием патриотов в годы сопротивления. Они перепечатывались в различных подпольных изданиях, и о самом Мопассане в годы войны не раз писала печать сопротивления, защищавшая великого писателя Франции от нападок коллаборационистов вроде Поля Морана. А разве Мопассан не наш современник, когда он с возмущением и негодованием говорит о позорных колониальных войнах и грабежах, когда он одним из первых в литературе XIX века поднимает вопрос об отчуждении людей в буржуазном обществе, о превращении человека-чиновника в частицу огромного бюрократического механизма –